Он ждет в передней, — сказал Петр. Не хочу и видеть его, пока не будет подписан ультиматум и не прекратится канонада, — возразил Фалькенберг. Лекарь может только вытащить кинжал из раны, а это, как известно из истории фиванского военачальника Эпаминонда, означает немедленную смерть. Пока кинжал в ране, я буду жить. Видите, знание античной истории кое для чего и пригодилось. Фалькенберг засмеялся, но очень коротко. Смех, едва начавшись, перешел в стон. «Вам больно?» — спросил Петр. «Только когда смеюсь». «Ну, идите, идите же». Петр поспешно вышел. Когда он добежал до старого рынка, ратуша уже пылала костром. Это самое старинное и красивое в городе светское здание горело, как солома, и никто не гасил его. У горожан, не сражающихся на стенах, был полон рот хлопот со спасением собственного добра. Правда, поскольку дело шло о ратуше с ее привилегиями, дарованными высшим городским властям, на помощь подоспела пожарная команда. Но струйка воды, которую спасатели лили в раскаленный зев окон второго этажа, откуда полыхало огромное пламя, была до слез бессильной. На площади, окруженной несколькими шведскими солдатами, стоял их командир. Петр сунул ему под нос письмо Фалькенберга. «Куда вы перевели арестованных?» — проорал он. «Где бургомистр Ратценхофер?» Швед пожал плечами. «На сей счет я никаких приказов не получал. Значит, они остались в ратуше?» Новое пожатие плеч. «Пошли за ними», — решил Петр. «Ты меня поведешь?» Швед ужаснулся. «Но туда нельзя. Это верная смерть». «Идем», — повторил Петр и, выхватив пистолет, ткнул ему дулом под ребра. Швед неохотно двинулся вперед, но когда лицо ему опалило жаром, он сначала упал на колени, а потом и вовсе растянулся во весь рост, раскинул руки и взмолился. «Не пойду я туда! Можете меня застрелить, но я шагу не сделаю!» Петр убрал пистолет. Швед поднялся на колени. «Если вы уж решились, что ж, извольте, это в левом крыле». И, сняв с пояса железное кольцо с ключами, швед протянул его Петру. «Но меня вы туда не загоните. Лучше пулю в лоб, чем изжариться заживо». Схватив ключи, Петр кинулся к ратуше. В нижнем зале еще не горело, но сверху, с лестницы, валил едкий чад. Петр ослеп и задохнулся от него. Закрыв лицо руками, вслепую, шатаясь, он двинулся туда, где предполагал, ибо совсем потерял ориентировку во всем этом кошмаре, левое крыло. Теперь он уже только бежал, спасаясь, натыкаясь на колонны и углы, а в спину ему хлестал жар огня, размеренно, как если бы кто-то раздувал пожар гигантскими мехами. Петр рассудил, что столь высокая особа, как бургомистр, даже в таком отчаянном положении Петр не забыл о своей цели, заточена не в подземной темнице для обыкновенных преступников, а в каком-нибудь комфортабельном покое для знатных узников с кушеткой, а то и с дорогими гобеленами. Он и сам дважды за свою причудливую жизнь оказывался в подобных помещениях. Такая ноблесная камера могла иметь вход из коридора, в который попал Петр. Дышать тут было несколько легче, хотя и тут стоял такой же невыносимый жар. «Ратценхофер!» — хотел крикнуть Петр, но из горла его вырвался только жалкий слабенький стон. Шатаясь, пошел он вперед по коридору, касаясь ладонями стен, и вдруг нащупал железную дверь. Но за этой дверью не могло быть ничего живого.